накануне причастия какое-то обстоятельство, да, вот, которое вас побуждает раздражительность, а вы, например, стерпели, да, это тоже подготовка. Это тоже подготовка. Хорошая литургия есть хорошая подготовка к следующей литургии. Хорошая молитва за сегодняшнюю литургию – это подготовка хорошая к следующей. Понимаете? Поэтому, как говорится, любое доброе действие, которое мы совершаем, оно входит в наш опыт. В опыт нашей доброты, красоты, нашего зрения и так далее. Да, пожалуйста. Дело в том, что это просто по временам разница большая. Виноград в то время созревает, а у нас винограда в России нет, ну, только на южных окраинах. И поэтому вместо винограда взяли яблоки по времени. Вот, ну, поэтому так и взяли. Время освящения плодов, а? Сложно сказать, если, допустим, один человек, да, убил другого человека, но резко захотел есть. Сунул руку в карман, а там у него было яйцо. Говорит, не буду, сегодня постный день. Да, это, говорит, большой грех. Сегодня не буду есть яйцо, сегодня среда. Поэтому вот очень часто можно вот это. Знаете, вот когда дух в человеке, а дух он творит жизнь и форму. Буква мертвит, а дух животворит. Но вот иногда формы жизни, церковной жизни, они помогают воспитать дух. Но если формы становятся самодавляющие, и уже не суббота для человека, а человек делается для субботы, то он уподобляется, да, фарисеям. Это очень легко можно. Очень. Ну, с одной стороны, там решишь, что он решишь. А где-то, может быть, и не соберешь. Все по возможности. Да. Все по обстоятельствам и по возможности. Ну, понимаете? Правильно, что можно кушать старый урожай. Знаете, здесь не надо руководствоваться, можно нельзя. А полезно или необходимо. Ну, вот как операция. Приходит человек на операцию, да, к врачу, на консультацию. Ему говорят, вот, вы знаете, есть три вида операции. Желательная, необходимая операция и вынужденная, то есть экстренная, да? Нельзя терпеть, нужно или сегодня, или уже поздно будет, да? Вот. Так же и в любой добродетели. Есть добродетель желательная, то есть ты можешь делать, а можешь не делать. Если ты не делаешь, то и пользы тебе нет. А если делаешь, то польза есть. Желательная, да? Есть вещи необходимые. Допустим, человек уже ощущает страшную тоску в душе, да? Естественно, у него нет радости. Значит, нужно заставлять себя самого делать вынужденную добродетель. Она ему уже не свойственна стала. Например, 20 лет человек курил. Ну как он может в раз бросить? Он начинает сокращать, да? То есть, допустим, меньше курит, меньше курит. Но сокращая в одном, надо увеличить в другом. То есть, допустим, один человек леденцы в это время ест. Он берет вместо пирожки леденцы. Да? То есть, выбросив одно, можно приобрести какое-то состояние другое, совсем не то, которое было. И поэтому навык какой-то добродетели должен быть таким, что состояние души у человека должно получить вот состояние свободности. Что вот Господь, Он когда пришел, Он никаких, ничего не отменял. Он ничего не отменял. Он говорил, я пришел не разрушить закон, но его наполнить содержанием, да? Восполнить. Сказал, не наполнить, а восполнить. Это закон и правило, это норма. Да, как? Но это не значит, что эта норма, она навеки вечна. Допустим, монах должен быть в монастыре. Ну, пожалуйста, монахи-миссионеры, монахи, как говорится, там телепередачи ведут, книги издают и так далее. То есть разные призвания. Так и форма, да, вот если вы, как говорят, сегодня день не постный. Или день постный, к примеру. Да, сегодня день постный. Ага, хорошо. Постный день, как я могу это дело сделать? Ага. Значит, постный день у меня будет там 40 видов рыб, у меня будет там 25 видов вина, потом я, значит, так уже накачаюсь, то у меня будет самый постный день. А скромный человек, у него ничего нет, он съел маленький кусочек мяса. Ну, больше ничего не было. И кто из них постился? Ну, пост — это же воздержание, да? Даже человек, вот японец, например, прежде чем какую-то сделать красивую работу, он не ест мясного. Если человек не воздержится чего-то, он не достигнет результата. И вот если человек чувствует, что он делает то-то и то-то, он не достигнет желаемого результата, он сам себя дисциплинирует. Если он хочет какой-то результат достигнуть, так он, естественно, себя ограничивает. Вот какая-нибудь барышня, да, выходит на боевую тропу с утра. Сколько она времени затратит, чтобы сделать раскрас боевой, так сказать, подтянуться где-то и вот выкатиться на эту тропу, чтобы заловить, так сказать, тушканчика какого-нибудь. Она же, вот она тут, пожалуйста, она есть не будет, фигурка, чтобы у нее была. Ей не надо говорить, что надо поститься. Она пусть скажет, да как тут я никакого налима не поймаю, надо поститься, это же жизненная необходимость. Там фигуру накачивают, там всякими кругами, там все, день и ночь, там, а вот какие-нибудь спортсмены. День и ночь там это, качает штангу, ест протеины, там, бицепсы в лупу смотрит. Аскетизм еще тот. Пожалуйста. Вот у нас был в роте парень, был чемпион Союза по самбо. Так это просто гора мышц сплошная. А когда вечером после отбоя сказали, что аппараты сломались, нужно идти чистить картошку. Ну, мы все молодые вышли, все равно же нас все равно вытолкнут, куда деваться. А Иона тоже к нам, а он был уже дед. Ну, присел, мы чистим эту картошку, он говорит, ну, если этого прапора я где-то увижу после службы, служу, я из него, говорит, ливер сделаю. Вообще, в узел завяжу. И там полтора часа рассказывал, как он его будет вообще терзать. Ну, я слушал, а поскольку я был лет на 6 старше, я уже ушел 25, я ему говорю, слушай, говорю, вот ты такие блины таскаешь, качался, железный, а тут маленькую картошку ты не будешь вычистить. Ты только подумай, а эту картошку ты же завтра будешь есть. То есть подвиги ради гордыни, они бывают гигантские. А ради пользы души, ради ближнего или ради Бога, они бывают, знаете, вот просто не свойственны человеку. Просто не свойственны. Так, пожалуйста, вопрос. Вот вы позже всех пришли, у вас есть вопрос? Нету? У вас только ответы, да? Я понял. Непонятно, зачем пришли. Ну вот. Еще что-то? Да, пожалуйста, с удовольствием. А вот мальчик сейчас пятый раз встает, да? Ну скажи. Я пойду покаюсь. Нет, то, что он хочет покаяться, это неплохо. Нет, нет, покаяться значит перемениться. Он говорит, вот я считаю, что 2×2=8, но я потом покаюсь. А что это значит, что оно будет 2×2=9 станет что-то? Покаяться — это значит перемениться. А что это значит? А как догадаться? Это надо у нее спросить, что это значит. Как один муж говорил одной жене. Он говорит, если бы 20 лет назад я тебя зарезал, то я бы сейчас уже отсидел. Ну что это за покаяние? Ну это, как говорят новорусские, давай выпьем, чтобы у нас было всего много, и ничего нам за это не было. Молодой человек, вы знаете, вы пересядьте сюда поближе, потому что вы то, что вам говорят, вы не слышите. Да, вы сюда поближе пересядьте. Не, потому что когда я начинаю говорить, вы говорите в это время ей в ухо. Поэтому, если вам не интересно, вы можете идти. А если интересно, сядьте поближе. Потому что я преподаватель, а вы слушатель. Ну вот, пожалуйста, пересядьте подальше от этой подруги. А если вы не хотите слушать преподавателя, то ступайте с Богом, мы вас не держим. Правильно? Если вы не слушаете, то пойдите, пожалуйста, за дверь. Потому что в чужой монастырь со своим уставом не ходит. Пересядьте, пожалуйста. Да. Вот, к сожалению, такие правила. Если не хочешь, то за дверь. Так. По поводу вот того, кто хочет покаяться, да? Значит, да дверь-то не там, а в другом месте. Куда он пошел? Ты покажи его дверь. Да, ну вот, просто по невидению. Он и второй раз ушел туда. Ты подскажи ему, где дверь на улицу. Он на улицу же хочет, да? Так он не туда ушел. Володь, подскажи. Грех вяжет человека. Да, и он глупеет, это понятно. Вот. А добродетель, она свежит человека. Вот по поводу покаяться. Значит, покаяться – это значит поменять точку зрения. Что он заблуждался, что он, оказывается, не прав. Что дважды два – это действительно четыре, а не восемь. И то, что человек говорит, вы знаете, пусть будет так, как я хочу, но я покаюсь. Это чепуха, чисто лицемерие. Вот сегодняшний человек, который говорил, что он зарыл в землю талант, вот, это из-за того, что он боялся злого господина. Вовсе он не забоялся. Это он просто врал, и все. А на самом деле Господь ему сказал, раб лукавый. Сказал, лукавым раб был, да, лукавый раб. И какой еще? Ленивый. Лукавый и ленивый. Так вот он, конечно, обманывал. Он свою нечистую совесть прикрывал тем, что якобы он его боялся. А на самом деле он хотел что? Он хотел отомстить тому, который дал ему талант по его силам. То есть он ему дал именно один талант. Потому что если дал ему два или пять или десять, то он бы превозносился над своими собратьями. И говорил, знаете, я вот лучше всех вас здесь вместе взятых. И на самом деле этот талант послужил ему в погибель. То есть он не родил себе какие-то дарования. Естественно, что он суд Божий, да, он, как говорится, восхитил. Вот часто бывает, что мы восхищаем ум Божий своим умом. То есть мы считаем, что мы умнее Господа. Например, Господь там забрал человека там, в 20 лет, а мы говорим, да это чепуха все. Человек должен жить как мамонт, там, 500 лет. А Бог, он же глупее Бог, чем мы. Бог всю жизнь содержит и нашу, и ту, которая за гробом и так далее. Поэтому часто мы воруем разум у Бога. Вот бывает, что женщина ворует, вот я знаю такое, она ворует разум у Бога. А потом мальчик начинает ее воровать. Ему говорят, так зачем, он уже сворует. Она считает, что она права, он вот хороший. А почему? Потому что разум Божий нельзя считать, что свой разум выше разума Божьего. Потому что наш разум какой? Относительный. А божественный разум – абсолютный. И в чем же абсолютность божественного разума? В том, что абсолютный разум, он любит не сегодня или там завтра, а всегда. То есть безначальная любовь. Безначальная любовь, она любит всегда. А? Понимаете, если бывает очень трудно это сделать. Если человек, например, всю жизнь пьянствовал, ну, врач ему сказал, знаете, вы еще кружку выпьете, вы помрете. Ну, конечно, от страха он, допустим, воздержится какое-то время, да? Но это не значит, что он будет вести себя, как бы, в среду был дурак, а в четверг стал академиком. Ну, так не бывает. Конечно, будут какие-то ошибки, но если он принципиально... Но бывает ли это да, уходит целый год. Тому ждать, кто рядом. Бывает очень трудно. Например, ну, вот такой человек скажет вам, знаете, вы уже сколько в храм ходите? Ну, сколько? Лет пять, да, больше. Ну, а почему вы вот не похожи на Ксению Блаженную или на Божию Матерь? Вот я на вас наблюдаю, а вы не стали. Вот когда же вы наконец покаетесь? А вы скажете, ну, знаете, мил человек, это сразу так не бывает. Он говорит, ну, знаете, мне неинтересно, мне кажется, что вы вот мало трудитесь. Я помню проповедь одну говорил, у Варшавского вокзала, одна женщина закричала: «А вы будьте гражданским». Я говорю: «Ну хорошо, при условии, если вы Мария Египетская». Ха, неохота. Знаете, поэтому очень легко требовать с других то, что тебе хочется. И очень трудно научиться терпению при этом. Правда? Вот. А ведь бывает условия жизни, это вот бывает, что человек не выбирает таких условий. Он попал, вот, и там вот несколько человек буквально вас кушают каждый день. И действительно жизнь превращается у человека в мученичество. Кому же охота мучиться? Но ясно, никому не охота. Вот вы думаете, пирожкам, которые находятся в духовке, им охота мучиться? Но в результате они же все-таки созревают. Так и человеку. Вот скорбное житие человеку на земле. Всегда у него скорбь есть. Но один человек понимает, что обстоятельства выше его. А бывает, что он меняет сам себя, и обстоятельства меняются. Бывает так. Вот Закхей, он был маленького роста, был, как это, сборщик налогов, то есть налогоинспекция, по-нашему говоря, да? Вот у Закхея был человек маленький и серебролюбивый, он брал больше, чем полагается. Он брал, ведь как там ситуация получилась, что вот римляне, они были враги по отношению, они были захватчики, они поработили еврейский народ. Так вот, их все ненавидели, это было так называемое общее патриотическое чувство к тем, кто их, так сказать, держит в узде. Ну и представляете, они же, поскольку язык слабо знали, еврейский, они избирали людей, которые брали налог. И, естественно, все евреи ненавидели этих людей, которые платят, занимают с них налог. Но мало того, они еще брали римлянам, потом брали себе, но брали еще сверх того, то есть три раза. Но, естественно, они, как бы это, в лице народа они имели тройственную ненависть по отношению к себе. Но это вполне естественно, потому что людям и так трудно жить, а тут еще в три раза дороже берут. И поэтому, естественно, у них было вот такое состояние ненависти. И когда он был тогда человек маленький, но серебролюбивый, Закхей. Но когда шел Господь, он многим помогал, в том числе больным, немощным, там целые толпы за ним стремлялись, людей с болезнями. И он многим помогал. Да, и казалось бы, вот этому Закхею в этой толпе больших людей, что там делать? И он и нашел выход, он полез на дерево, чтобы увидеть Господа. Но поскольку он был маленький карапуз, то дети, естественно, над ним все смеялись. Потому что, ну как, карапуз лезет на дерево. То есть он как бы взрослый, дети лазят по деревьям, а тут такой начальник важный, еще полез на дерево. Ну, они, конечно, его смеяться стали. Но у него желание видеть Господа было очень большое. То есть он наступил на свое тщеславие. Ну, думают, ради радости видеть Господа, видеть чудотворца, который всем помогает. Вот, я полезу, пусть смеются. И он полез. И из всей толпы нуждающихся, да, Господь резко развернулся и подошел к нему. Хотя у тех была явная такая физическая нужда, они же были, там проказы были, разные сильные заболевания. Но так Господь прежде всего обратил на его духовную перемену. Он попрал свое тщеславие. И он подошел и говорит: «Да, Закхей, нынче, да, ныне мне подобает, или там по-славянски, ныне я должен быть у тебя дома, да?» Вот. Ну, так удивительно, что мало того, что человек, он подошел, да еще он хочет у него дома быть. Это великая радость, потому что видеть пророка в Ветхом Завете считалось высокой честью, если пророк приходил в дом. Это даже выше, чем царь. Очень приятно было. Так вот, когда он пришел, вот, и они общались, там было много народа, родственников было, и он сказал: «Господи, если я кого-то обидел, то я воздам вчетверо». И Господь ему сказал: «Отныне пришла радость, спасение дому всему». И не только ему, а вообще всем, кто там находился, всем родственникам и так далее. На этой почве родилась потом целая, как бы, вот пословица, что молитва праведника спасает до пятого колена. Да, помните, что радость одного человека, она может распространиться очень далеко, на радость других, даже усопших или там живущих и так далее. Если, конечно, они способны эту радость воспринимать. Так и слава какого-нибудь человека, да, вот вы скажете, допустим, ну вот я там дочь какого-нибудь академика Горностаева или там архитектора. Да, как вот, да, знаете, великий человек был. Ну, какая-то вот его творческая радость, она может переключаться и на радость родственников. Вот. Так что вот в этом плане вот так. Поэтому, конечно, терпеть человека, когда ты хочешь спать, а он хочет слушать радио, очень трудно. Вот. Поэтому заповедь любви, она очень тяжелая. Вот, очень тяжелая. Поэтому, знаете, бывают люди, которые, казалось бы, призваны к тому, чтобы любить. А они делают все, чтобы ненавидеть. Ну вот, допустим, художник должен являть красоту, а он рисует на вас всякие гадости. Казалось бы, да? И, конечно, человеку тяжело. Тяжело видеть такое. Вот так бывает. С удовольствием, вот, дело в том, что мы вот думаем следующую, как говорится, воскресную школу провести уже там в трапезной. Да, чтобы вам там чаек какой-то сделали, чтобы вам там как-то полегче было. А? А вот как там, у нас были две группы, одна на кухне готовила, а другая свободная. Вот они между собой там решат, какая группа будет за вами ухаживать, а какая в это время. Ну, чередовались они. Ну вот, должны сказать. А? Но если у них есть навык, пусть они решат. Или они, если не могут, то они скажут, мы не можем делать сами. Тогда вы сами, да? Если у Господа нашего Иисуса Христа душа, природа души у Иисуса Христа, да, человек так хочется замочную скважину подсмотреть. А вот Бога человек Иисус Христос, у него Дух Божий, да, как у Бога, второго лица Святой Троицы, и душа Иисуса Христа, да, душа Иисуса Христа. Так же, как вот у нас. Например, есть Дух Божий, а есть наша душа, да. Так вот, были два собора. Это монофизитский собор, то есть решалось о природе, физис, природа, да, о природе Иисуса Христа и о Его воле. Это монофилиты, да, были такие, была такая ересь, монофилиты, по монофизитам. Так вот, Четвертый Вселенский собор как раз был посвящен монофизитам. То есть они считали, что у Бога единая природа. Не две природы, а единая природа. А мы считаем, что у Бога две природы, но одна природа добровольно подчиняется другой, да? Поэтому те, кто не приняли, они отошли, не признали Четвертый Вселенский Халкидонский собор. Вот, и к ним относятся кто? Эфиопы относятся, да? Вот копты, так называемая древняя коптская церковь. Они считают, армяне то же самое, да? Вот, потом был собор монофилитов. Фили, значит, это свобода, то есть воля, вернее. Вот у Бога была одна воля или две. Вот такие споры были. Ну и тоже считал от собора, сказать, что свободная воля человека Иисуса добровольно покорилась воле Бога. Вот мы православные, мы не монофилиты, не монофизиты, да? Это древние, так называемые древние ереси. Вообще, в первых веках очень много было всяких ересей, потому, почему? Потому что дьявол не мог поработить христиан, они не сдавались, они становились мучениками. Тогда он решил действовать не на волю, а на разум. И начал путать разум у людей. Вот. И возникли ереси. Дьявол боролся путем ереси с церковью в течение 7 веков и до сих пор будет. 7 вселенских соборов было, да? Вот, и на этих соборах отцы церкви отстаивали истину, вот, и приняли вот определение, что природа Бога неизменна, Бога человека Иисуса Христа, неразлучна, нераздельна и неслиянна действует в человеке Иисусе, Бога человеке Иисусе Христе. Неизменна, неразлучна, неслиянна и нераздельна. Четыре «не». Вот это так называемый орос или вероисповедание четвертого Вселенского или Халкидонского, город Халкидон, да, собор. Вот я вам сказал. Но вообще для того, чтобы как бы самостоятельно надо заниматься, надо читать соответствующую, как говорится, литературу. Но поскольку вы заняты, то приходится читать нам, а вам, так сказать, в доступной форме рассказы. Да, а эти залетные-то уже ушли куда-то, да? Залетные. Может быть. Она, вот я хочу сказать, что вот сейчас хорошая книга вышла. Это проект делает Московская патриархия, издательский отдел. Проект хороший. Это собрать все, что было написано в Иисусовой молитве. И они задумали 4 тома. Я вот не взял, а хочу вам показать. Первый том хороший. Значит, там такой у нас знакомый, сидит Петр Пигель. Он в издательском отделе, и они собирают опыт 2000-летий в Иисусовой молитве. Там молитва в миру, в семье, там очень хорошие. Я вам даже покажу, как эта книжка выглядит. Вот. Они уже один том выпустили. Вот. Но до нас пришел просто подарочный вариант. Я вам покажу. Вот. Ну, я думаю, что они привезут. Ну, в принципе, можно с ними созвониться. Но книжка очень хорошая. И главное, слог прекрасный. А издательство тот чудо в Москве издавал. Они привезут. Можно им позвонить, там телефоны есть. Вот они привезут, можно купить. Я сначала вас должен познакомить с этой книжкой. Если вам она понравится, скажете, ну мы согласны. Тогда я уже буду звонить, знаю примерно, сколько надо заказать. А так, если я вот закажу, они привезут, а она будет лежать тоже как-то, знаете. Да? Так что вот, ну, в общем, вопросы ваши иссякли, да? Ну, помолимся, да? Достойно есть, яко истину, блажен есть, яко.